А когда мы подплывали к устью Конго, по реке мы плыли больше месяца. Это отдельная история, куда там Буссинару. Садыков подкинул мне дельную мысль. Мы тогда общими усилиями наладили машину так, чтобы она ломалась не чаще, чем раз в двое суток, вот и появилось время для бесед. В общем, мы вспомнили призрачную картинку, что возникало при просвечивании тинтуры лучом, преломленным в чаше линзе, и решили повторить опыт. Сказано, сделано. Завесили корму брезентами и дождались ночи. И представь, с первого же раза получилось. Видимо, тогда, возле холма, мы установили один из артефактов недостаточно точно, вот картинка и вышла расплывчатой. На этот раз она была четче, мы даже различали отдельные звезды. Ну, хорошо, планетарий древней расы мы получили, а дальше что? Звездные карты, вещь, наверняка, бесценная, но только для того, кто может перемещаться между звездами. А иначе они, не более чем красивая абстракция, не способная обогатить владельца ничем, кроме отвлеченных знаний. И как же вы догадались? Спросил Иван. Кому пришло в голову использовать вместо фонаря лазер? Ну, идея-то напрашивалась сама собой. Вспомни, в скольких фильмах герой просвечивает лазером какую-нибудь полупрозрачную финтифлюшку и на выходе получает цельную голограмму, да еще и говорящую. Но, увы, это пришло в голову не мне. Спасибо Садыкову, он-то никаких фильмов не смотрел, зато логикой его бог не обидел, как разгждал поручик. Похоже, неведомые владельцы думали, что щемлине еще долго не смогут проникнуть в секрет звездных карт, а потому и не стали особо маскировать свой тайник. Ведь оживить голограмму земля не смогут, лишь достигнув определенного уровня развития, недаром любые попытки добиться результата с помощью факела, керосинки, даже калильной лампы, успеха не принесли. А вот светодиодный прожектор, дело другое. Его луч дал уже почти четкую картинку. Вот Садыков и вспомнил о лазерном прицеле на моем нагане. Насколько было известно поручику, факел, керосиновая или калильная лампы – это лишь ступени по пути развития источников света. А вот лазер – вершина этого пути. Так почему бы не попробовать и его? Мне это показалось разумным. Я открутил от револьвера лцу и направил его на линзу. И луч тут же распался на тысячу отдельных лучиков. И они образовали конус, так, подхватил Иван. Он уже в третий раз выслушивал эту историю, с тех пор, как вчера кореец в 15 милях к западу от устья Конго встретил утлую рыбацкую посудину с экспедицией. И ты сразу все понял? Тоже нет. За эту догадку надо сказать спасибо мадемуазель Берти. Она перекрыла один из лучиков пальцем, и конус превратился в карту, да какую. Четкость ее была неимоверной. К тому же, оказалось, что прикасаясь к другим лучам, картой можно управлять на манер компьютерной картинки, причем изменения сохраняются, если убрать палец из-под луча. Мы потратили несколько вечеров на то, чтобы хоть немного освоиться с этим удивительным планетарием. Например, для того, чтобы вернуть карту в изначальное состояние, достаточно провести рукой поперек пучка лучей у самой линзы, как бы стирая картинку. Работали уже не только мы с Садыковым. Кроме Берты, к нашему занятию присоединился и Венцель. Не могли же мы прятаться от него, после того, как вместе вырвались, можно сказать, с того света. Если бы не инженер, гнить бы пароходу в среднем течении Конго, а нашим головам торчать на шестах вокруг негритянской деревни. Да и попробуй, спрячь что-то на тесном пароходике. Так вот, оперируя отдельными лучиками и их комбинациями, мы выяснили, что звездная карта – это своего рода обложка, не несущая никакой ценной информации. А вот следующий ее уровень содержал описание планеты в одной из звездных систем. В итоге мы наловчились вызывать к жизни не только карту планеты, но и ее пейзажи. Нашли даже нечто вроде планетологических справочников, цветные объемные графики и таблицы, составленные из непонятных символов. Они-то и подсказали нам следующий ход, В извлеченном из холма ящичке имелись металлические листы, часть из которых, несомненно, относились к планете с голограммы. Всего в памяти голографического компьютера, а как его еще называть, оказалось ровным счетом 9 планет. Мы успели наскоро ознакомиться лишь с тремя, и тут наши исследования были прерваны самым бесцеремонным образом. Silence MSEC 1000. Из письма поручика Садыкова, адресованных его школьному товарищу, мещанину города Кунгура Картольеву Елистрату Бонифатьевичу. Снова день и снова пища, славный дружище мой Картошкин. Позади остались приключения на Черном континенте, а мы, и в числе оном и твой покорный слуга, до сих пор живы и даже, кажется, здоровы. Что невредимы, сказать не рискну, поскольку многие из нас обзавелись шрамами и потеряли не один стакан крови. И все же, злоключение позади. Письмо это я пишу, удобно устроившись на бухте троса, на палубе канонерской лодки «Кореец», которая подобрала нас в водах Гвинейского залива, на подходах к городу Боме. Это, чтобы было тебе известно, главный морской порт и наикрупнейший город в Конго, на наш пароход напали. Ну не верилось мне, что злодей Жиль, один раз уже чуть не угробивший экспедицию, погиб. За борт он свалился целеханик, до берега было всего ничего, футов 20, а крокодилов мы распугали мортирной пальбой. Правильно я сомневался, негодяй сумел не просто выплыть из мутных вод, но и раздобыть где-то пироги с неграми-гребцами. И как только он исхитрился обогнать нашу паровую лоханку, неспешно шлепающую единственным колесом по фарватеру. Хотя, если вспомнить, сколько времени мы блуждали в лабиринтах поток, сколько раз возвращались назад, заблудившись в бесчисленных островах, островках, плесах, сколько времени потеряли, заставляя работать капризную машину. На все это ушла уйма времени. Супостат получил вдоволь времени для того, чтобы составить кованые планы и подготовить нам очередную ловушку. Жиль оказался малым не промах, не рискнув устраивать засаду на реке и кидаться на абордаж со своим голозадым воинством. Он постарался усыпить нашу бдительность и не тревожил экспедиции до самого устья. А мы и хороши, проводили дни в тенечке, под палубным навесом, на манер каких-нибудь аглицких путешественников, любующихся красотами реки Нил, да еще и придумали себе ученое занятие. Принялись разгадывать тайны прозрачного статуя, выкопанного из холма Бели-Бели. Не зря же мы тащили хрустального идола через пол Африки. И, должен тебе сказать, занятие это оказалось на редкость благодарным, равно как и увлекательным. Тут я замолкаю, ибо не всякий секрет можно доверить бумаге. Изыскания эти поглотили нас настолько, что Жили его команда головорезов захватила экспедицию со спущенными штанами, как говорят бесцеремонные североамериканцы янки. Мы в очередной раз, забыв обо всем, сидели в сооруженном на корме парохода планетарии, когда из протоки выскочили три пироги и на пароходик посыпались пули и стрелы. Мы кинулись к ружьям, но и с другой стороны к пароходу подошла лодка, полная головорезов в пробковых шлемах. Жиль не рискнул доверяться чернокожим воителям и набрал в Боме европейцев, отбившихся от кораблей моряков, отставных солдат и прочий сброд, какого хватает в любом порту. Не все на пароходе предавались созерцанию светил. Не успели супостаты зацепить нас баграми, как по пироге, той, что приближалась с правой стороны, бухнул наш главный калибр. Погроб жизни мы с господином Семеновым, да и все, кто был на борту, должны теперь благодарить нашего забайкальца-урядника. Этот славный муж, ожидая всяческих пакостных сюрпризов, до половины набил ствол нашей мортирки мелкими камнями, гнутыми гвоздями и гайками, и теперь в упор, шагов с 10 выпалил по идущим на абордаж злыдням. Тех как метлой вымело за борт, страшное зрелище, уж поверь мне, дружище. Услыхав грохот орудийного выстрела, гребцы на других пирогах замешкались. Это дало нам несколько драгоценных минут. Герр Венцель, занявший место за штурвалом, твердой рукой направил наш ковчег в берег, туда, где можно было приткнуться к сухой земле, а не завязнуть в илистой отмели. Так и вышло, Пока урядник с оставшимся забайкальцем отстреливались, пристроившись за поленницами дров, от нападающих, мы перекидали на сушу то, попалось под руку. Боеприпасы, немного продовольствия и, главное, находки, вывезенные из Нгетуа Бели-Бели. Увы, истукан тетради Гетус достался неприятелю, только мы начали спускать его на берег, как вороги решились и пошли на абордаж. Пришлось удирать, не солоно хлебавши. Все остальное мы сумели забрать с собой. И прозрачную чашу-линзу, превращающую красный лучик света в невероятные картины чужих миров, и планшет-тинтуру, и черные зернышки, до сих пор нам не пригодившиеся. Самым тяжелым в этом научном багаже оказался ящик с металлическими пластинами. Мы сумели вытащить его на берег буквально под носом у проходимца Жиля. Мы бы вытащили и статую. Но, когда запылал пароход, подожженный напоследок мстительным немцем, пришлось в спешном порядке уносить ноги, уповая на то, что огненная завеса хоть ненадолго задержит преследователей. Не стану утомлять тебя рассказом о наших мытарствах в Боме. Об этом, как и о многом другом, надеюсь поведать тебе лично, у камина, за стаканчиком пунша, как в старые добрые времена. Скажу лишь, что через две с небольшим недели некий чернокожий торговец рыбой лишился своей шаланды. Бедняга безвинно пострадал, ибо мы не имели ни единой серебряной монетки, чтобы возместить ему убытки. Весь состав экспедиции набился в это провонявшее смолой и гнилой треской корыто. Помолясь, мы вышли в море. Удалившись версты на три от берега, начальник экспедиции привел в действие некое устройство, именуемое маяком. По его словам, невидимые лучи, испускаемые этим приспособлением, должны были уловить ожидающие за горизонтом русские военные суда. Так и вышло. Всего через сутки черный ящичек рации отозвался человеческой речью, и через каких-нибудь два часа на горизонте возник силуэт русской канонерской лодки. И вот, я сижу на бухте троса, чисто отмытый, побрившийся нормально в первый раз за много месяцев, к тому же, облаченный, невиданная роскошь, в свежие исподние, и сочиняю тебе послание. Что ж, хоть и главные приключения и позади, у берегов Конго нас держит некое незавершенное дело, и его надо не довести до конца, иначе все мытарства, все принесенные жертвы, а находки экспедиции, увы, обильно политы кровью, окажутся напрасны. Писано на борту канонерской лодки кореец, сидя на бухте Манильского троса 18 июля 1888 года от Рождества Христова, в 20 морских милях от устья реки Конго. 12. Машинное. Ход держать 13 узлов. Да, именно. А как хотите, хоть заклепайте предохранительные клапана, хоть масло охлажденное лейте на подшипники, но парадные 13 будьте любезны обеспечить. Нет, нет, а как угодно. Не желаю слышать. Все. Остолецкий поймал ладонью затычку, раскачивающуюся на латунной цепочке, вогнал в амбушюр. Командир был недоволен, пока ветер дул с Зюитвеста, бельгийская яхта, отчаянно кренясь в крутом Би-Дивинде, выжимала не более 11 узлов. К тому же, ее сносило к африканскому берегу, на песчаные отмели, увенчанные гребнями острых рифов. Слабенькая машина Леопольдина не вытягивала, и кореец медленно, но верно нагонял ее на своих 12 узлах, с той минуты, когда отметка возникла на экране радара. Расстояние между яхтой и канонеркой сократилось с 12 до 3 миль и продолжало таять. Но, видимо, морской бог Нептун сегодня благосклоннее к беглецам, ветер отошел к весту, и яхта, поймав паруса бакштаг, прибавила ход до 14 с лишним узлов. А корейцы в лучшие дни, с неповрежденным винтом, хорошо если выдавал 13,5, прикинул Ивану. Тот обесится Остолецкий, не хватало еще, чтобы от его новенькой, с иголочки, канонерки в открытом море удрало прогулочное корыто под парусами. Сраму не оберешься. Хотя, не так все плохо, утешил себя юноша, косясь на расхаживающего по мостику капитана. Эта Леопольдина, конечно, отменно ходит под парусами. Стоит ветру еще немного отойти к Бакштагу, и ее будет уже не нагнать, как ни колдуй мех в машинном. Но, где-то на закатной стороне горизонта, в вечерней дымке притаился разбойник. Клипер идет беглянке на пересечку, и на яхте об этом не знают. Радиосвязь на кораблях – дело невиданное, а ведь на корейце есть еще и радиолокатор. Дистанция для техники 21 века плевая, каких-то 35 миль. Вот, на зеленоватом ЖК-экранчике ясно видны две отметки. Возле каждой – группа из букв и цифр, а также пунктирная линия со стрелкой, курс. Та, что Маристия, это разбойник. Идет на пересечку, под острым углом к курсу яхты и, если ветер не изменится, мачты клипера появятся над горизонтом часа через полтора. Интересно, скомандовал ли Николкин батя ставить паруса? Вполне мог. Разбойник неплохой парусный бегун, а его угольные ямы вот-вот покажут дно. Как раз перед самым появлением экспедиции, капитан Овчинников собирался уводить клипер в Санта-Крус-де-Тенерифе, на бункеровку. Между канонеркой и клипером маячит еще одна отметка – Камюс. Корыто ее величества, королевы Виктории. Не дурной ходок, броневая, невиданная раньше сих пор на кораблях такого типа, палуба. По сути, перед нами первенец нового класса бронепалубных крейсеров. Два орудия калибром 178 мм, дюжина 6-дюймовок, десяток малокалиберок и метральез, внушительно в сравнении с тремя 6-дюймовками и 407-миллиметровками разбойника. Да и то сказать, что это за пушки. Старые дульнозарядные орудия 70-х годов выделки. Английские, правда, не лучше. Трухлявые клыки королевского флота вызывают у русских моряков презрительные усмешки. Но все же, 12 6-дюймовок, многовато для старика-разбойника, напрочь лишенного броневой защиты. А вот кореец выглядит на фоне Камюса более чем солидно, даже если забыть о радиолокаторе, безотказно выдающем точнейшие данные о курсе, скорости и дистанции до цели. Новейшие 35-калиберные 8-дюймовки превосходят английские канноны как по дальнобойности, так и по остальным параметрам, не говоря уж о скорострельности. Орудия канонерки заряжаются с казенной части, несущей в качестве защиты лишь легкую 10-миллиметровую броневую палубу. Кореец имеет все шансы пустить посудину ее величества ко дну, не подставляясь под ответные залпы. Беда в том, что с Камюсом дойди дело до стрельбы, придется иметь дело сначала разбойнику, а старенькому клипера этот явно не по зубам. Дым из трубы повалил гуще, механик корейца надрывал машины, выполняя приказ. Остолецкий удовлетворенно кивнул и что-то бросил стоящему рядом сигнальщику. Матрос лихо вытянулся, козырнул, скатился с мостика и кинулся на полубак, туда, где у правого борта, рядом с отцом Ивана, виднелась изящная фигурка законной владелицы Леопольдины. После встречи экспедиции с русскими кораблями, положение бельгийской аристократки, и без того двусмысленное, стало совсем уж сомнительным. Берта постоянно ощущала на себе косые взгляды, и никакие легкомысленные купальные костюмы тут помочь не могли. На корейце молодую женщину сразу и безоговорочно отнесли к разряду подозрительных чужаков. История ее появления, предательство слуги Жиля, плен, побег, нападение на реке, приключения в трущобах Бомы, Семенов не стал скрывать ничего. Командир особого отряда сгоряча распорядился посадить Берту под арест в одной из офицерских кают, и лишь горячее заступничество Олега Ивановича спасло ее от столь незавидной участи. Теперь она ни на шаг не отходила от начальника экспедиции. В его отсутствие роль добровольного надзирателя брал на себя Садыков. Поручик держался с дамой неизменно вежливо, даже приветливо, но его спокойная ирония не могла обмануть бедняжку. На корейце Берта была в плену, и лишь деликатность русских моряков делала это состояние сколько-нибудь терпимым. Оказавшись в Боме, Олег Иванович и Садыков невесть какими ухищрениями сумели навести справки о Жиле. Бывший стюард, да нельзя раздосадованный тем, что добыча в очередной раз ускользнула, готовился покинуть Конго. В одном из колониальных особняков, где проживали богатые европейцы и чиновники Свободной Республики Конго. Он имел встречу с неким лицом, и Семенову хватило одного взгляда, чтобы опознать в собеседнике самого Ван дер Стрейкера. Круг замкнулся, теперь не осталось сомнений, что за невзгодами экспедиции, начиная от засады в подземном лабиринте и заканчивая финальным нападением на реке, стоит бельгийский авантюрист. Удалось даже проследить, как из порта в особняк Стрейкера была доставлена тщательно укутанная мешковиной статуя тетради Гитуса, для того, чтобы днем спустя отправиться на Леопольдину. Медлить было нельзя. Стоит статуя покинуть Бому, и ищи ее, свищи. Оставалась последняя надежда. Прежде, чем след яхты затеряется в Атлантике, надо связаться с русскими кораблями и перехватить Леопольдину сразу после выхода в океан. И вот еще вопрос, откуда проклятые бельгийцы и его подручный прознали о планах экспедиции. Олег Иванович рассказал своим спутникам о русских кораблях на пароходике, уже после предательства Жиля, так что злодеи никак не могли об этом узнать. Опять же, Берта, чувство, что испытывал Семенов по отношению к ней, не могли отогнать горьких мыслей. Да, хозяйка Леопольдины вполне может быть связана со своим бывшим слугой, и тогда именно от нее сведения утекают к противнику. В Боме Берта безотлучно сидела под охраной, Харунжи не сводил с нее глаз, порой приступая все мыслимые нормы приличия. Иного выхода не было. Стоило сведениям просочиться наружу, и Бома превратилась бы для русских в мышеловку. Но, обошлось. На борту корейца Семенов избавил свою пассию от неусыпного надзора, взяв его на себя. Олегу Ивановичу нелегко было видеть недоумение в глазах сына. К тому же он просто-напросто стеснялся своего чувства к Берте, и не мог внятно ответить сыну на простейший вопрос, на кой бес сдалась ему эта явственная шпионка. В итоге, оба пришли к молчаливому соглашению. Отец ни словом не упоминает о Берте, а Иван делает вид, что в упор ее не видит. Берте хватило ума и такта, чтобы не замечать такого положения вещей. Дни напролет она молчала, ограничиваясь короткими репликами по всяким пустяковым надобностям. Silence MSEC 1000. Петр Полуиктович, а стоит ли так насиловать машины? Не равен час, подшипники разобьем, заклиним вал. Вон, у левого винта лопасть погнута, на больших оборотах вибрация ощущается весьма солидно. Может пострелять вдогонку, хоть картечами, пока дистанция позволяет. Глядишь, и паруса порвем. А там уж, и лейтенант, в подтверждение своих слов положил руку на поручень. Иван, стоя за тумбой терминала локатора, машинально повторил этот жест. Да, корпус конлодки пронизывала дрожь. Думаете, я сам не понимаю, Богдан Владимирович? Пожал плечами Остолецкий. А что делать? Таким ходом яхта к темноте оторвется, и мы не сможем навести на нее клипер. Ничего. Если приключится поломка, доползем как-нибудь до Мадейры под парусами, а там починимся. Понимаю, не хочется, ну так думаете, мне великая охота калечить новенький корабль. А что делать, батенька? Еще час такого хода, и мы этих злодеев потеряем. А стрелять? Нет, нельзя. На такой дистанции положим картечь по корпусу, поубиваем кого не надо. Нет уж. Воздержимся пока от радикальных мер. Негоже нам первыми кровь проливать, пусть уж лучше мех постарается, авось, машина издюжит. Иван, стоявший за тумбой Фуруны, чуть не выругался. Ну что там плетут эти господа офицеры? Опять три кита русского бытия, авось, небось и на косе выкуси. Не по чину гардемарину встревать в беседу старших по чину, да еще и на мостике, но что делать? Если эти самые старшие ни хрена не понимают в деле, которое им поручено, и вот-вот все испортит. Привыкли, понимаешь, мыслить в пределах видимого горизонта, нет, чтобы зайти в радиорубку да расспросить понимающего человека. И ведь объяснял, язык, можно сказать, стер, и что, яхта у них оторвется, марсофлоты хреновые, ГХМ, откашлялся Ваня. Позвольте заметить, яхту мы не потеряем, даже если отстанем на десяток миль. Остолецкий обернулся к дерзкому юнцу. «Имеете что-то сообщить, Гардемарин?» Командир пронизывал юношу взглядом. «А что, в корпусе вам не объяснили, как следует обращаться к старшим по чину в служебной обстановке? Напомните-ка, кто будет принимать у вас испытания по результатам практического плавания?» Иван поперхнулся и пожалел, что не может просочиться сквозь палубный настил. Нрав у командира корейца был крутой. Даже сейчас, в разгопогоне, он ни на секунду не забывал о строгих порядках корабельной службы. «Виноват, господин капитан первого ранга. Разрешите обратиться, господин капитан первого ранга. То-то», — смягчился Остолецкий. «Говорите, Иван Олегович, что там у вас?» «Да вот, господин капитан первого ранга», — зачастил Иван. «Даже если яхта нас далеко обгонит, локатор возьмет ее и за горизонтом. Он же высоко, на Марсе. Да что там, яхту, на экране сейчас и разбойник, и камюс ясно видны. При такой погоде в открытом море фуруна, то есть, простите, локатор бьет миль на 30 минимально. Пусть катится, мы на них клипер наведем, даже если вляжем дрейф, и незачем машины гробить». Остолецкий озадаченно переглянулся с вахтенным начальником. Офицеры подошли к Ивану, вгляделись в светящийся экран. Наглый Гардемарин прав. Отметки всех трех судов, и разбойника, и беглой Леопольдины, и Камюса, исправно светились. Причем черточка, отмечающая местоположение бельгийской яхты, помещалась чуть ли не в центре экрана. «Что ж, юноша, похоже, так оно и есть», — покачал головой Остолецкий. «Поверим вашей технике. Благодарю за службу». И не слушая молодецкого Ваниного «рад стараться», господин капитан первого ранга обратился к лейтенанту. «Богдан Владимирович, скажите в машинное, пусть сбавит до 11. А если вибрация не упадет, то и до 9. И проследите, чтобы отбили на разбойник, снижаем ход, имеем повреждения. Пусть поторопится. Сейчас только им под силу ущучить эту роскошную дамочку», и он кивнул в сторону маячащей у горизонта Леопольдины. «Вы уж, Иван», — командир иронически взглянул на Гардемарина, — «постарайтесь не подвести нас с вашей радиопремудростью». Сзади застучали башмаки. Иван обернулся, по трапу поднимался отец. Берта осталась внизу, рядом с ней ненавязчиво ошивался Антип. Остолецкий держался на мостике подчеркнуто официально. Вот и теперь лишь кивнул гостю на терминал локатора. «Вот, прошу, Олег Иванович, такова обстановка на данный момент. Это разбойник, это англичанин, до них сейчас». Семенов, близоруко щурясь, склонился к терминалу. В отличие от сына, он не был силен в компьютерных технологиях и с трудом разбирал в линиях и точках экрана реальную обстановку. «Позвольте, но ведь крейсер может помешать разбойнику перехватить яхту. Достаточно взять немного левее». Палец Олега Ивановича скользил по стеклу. «И тогда Леопольдина сможет уйти. Для этого англичанам придется стрелять», — ответил капитан. «Не думаю, чтобы до этого дошло. Вряд ли англичанин решится на казус белли. Хотя, кто знает, какой у него приказ, может и решится. В общем, вы правы, достаточно яхте подойти к крейсеру и поднять британский флаг, все, для нас они недосягаемы. Тогда стрелять придется уже нам, а при всем уважении к целям вашей экспедиции, капитан Овчинников вряд ли на это пойдет». И, немного помедлив, капитан канонерки добавил, уже неофициально: «Положа руку на сердце, Олег Иванович, неужели эта статуя так важна? Я понимаю, древность, но открывать же ради нее стрельбу. Боюсь, Петр Порфирьевич, вы не вполне ясно оцениваете ситуацию. Поверьте, я бы первый оставил королеве Виктории статую, если бы речь шла всего лишь об археологической находке. Но тут, к сожалению, дело совсем в ином. Как бы вам это объяснить? Да вот, к примеру, это устройство». И он положил руку на терминал. «Экран, на котором мы видим картинку, лишь средство отображения информации. Сигнал в него поступает оттуда», и он показал пальцем на мачту, где крутилась антенна. Прежде чем превратиться в изображение, сигнал с антенны обрабатывается, обсчитывается, так сказать, в особом устройстве, называемом процессор. Его не видно, он скрыт в этой тумбе, но, не будь этого устройства, вы бы увидели бестолковое мельтешение точек и линий и никакой полезной информации. Так вот, у меня есть основания полагать, что статуя – это своего рода процессор, в котором происходит обработка информации, закодированной в металлических листах. Во время наших экспериментов я обратил внимание, что внутри хрустальной фигуры возникал своего рода узор, светящийся, постоянно меняющая форму световая паутина. Сперва я решил, что это отражение и преломление лучей в прозрачном материале. Но присмотревшись, уловил, что трансформация отблесков подчиняется некой закономерности. В общем, я уверен, что статуя – это устройство для обработки информации, превращающее содержимое тинтуры в объемное изображение и позволяющее к тому же им управлять. Без нее все наши находки – всего лишь забавные диковины, как и сама статуя, без ваших находок, – уточнил капитан. «Вы правы», – кивнул Олег Иванович. «Англичане могут поставить ее в музей, хоть в личную галерею королевы, иной пользы из этого артефакта им не извлечь. Чаша, тинтура и статуя должны быть объединены, и только так можно получить доступ к тайнам скитальцев, к их базе данных, знаниям». «И, знаете что, Петр Порфирьевич?» Семенов сделал паузу, откашлялся, прочищая внезапно возникший комок в горле. «Я полагаю, что у нас с вами никогда не было дела важнее, чем это. Рискну даже предположить, что судьба России зависит от результата этой погони. Да что там России, всей нашей цивилизации, если уж на то пошло». Остолецкий серьезно взглянул на Семенова. Офицеры на мостике притихли, начальника экспедиции слышали все. «Господин капитан первого ранга», из радиорубки выглянул Валенька Игнациус. На лице у гардемарина отчетливо читалась тревога. «Радиос разбойника». Камюз дал по клиперу предупредительный выстрел. 14. Дождевые тучи низко нависли над спитхетским рейдом. У горизонта серое небо сливалось со свинцовыми водами. Между ними, вытянувшись длинными кильватерными колоннами, плоские туши броненосцев. Летняя погода не радует, но джентльменам, устроившимся на полуюте изящной яхты, это не в новинку. Старая добрая Англия, туман, дождь, клетчатый твид и броненосцы. И золото, конечно, желтым металлом тускло блеснул бригет в руках одного из мужчин, того, что повыше, в цилиндре и плаще макинтоши. Второй, коренастый, с простоватым круглым лицом, стоял, заложив руки за спину, пальцы нервно тискали шафт дорогой, черного дерева, трости. Элегантность и вкус во всем, и в простом круглом набалдашнике из слоновой кости, отделанной скромным серебром, и в изящных линиях винтовых корветов, нарисовавшихся за броненосной шеренгой флота Ее Величества. «Что ж, сэр Рэндольф», — произнес тот, что в цилиндре, защелкнув крышку часов, вещица отозвалась мелодичным звоном. «Как бы вы ни протестовали против роста ассигнований на флот, теперь они, я полагаю, будут все же увеличены». Скептики собственными глазами убедились, что в данный момент королевский флот не в состоянии не только надежно блокировать чужое побережье, но и противостоять вражескому флоту возле собственных берегов. «Не согласен с вами, сэр Артур», — отозвался тот, кого назвали лордом Рэндольфом. «Эти маневры, если что и доказали, так только то, что наши корабли устарели и уже не соответствуют задачам, которые предстоит решать. Французы из молодой школы оказались правы, в условиях применения парового броненосного флота блокада побережья противника невозможна. Роднее и два крейсера, игравшие за французов, сумели прорваться в море и перерезать океанские коммуникации. Будь это не маневры, а настоящая война, они бы уже сеяли панику среди прибрежных жителей и налагали бы контрибуции на порты Западной Шотландии. Так что Адмиралтейству стоит подумать не о строительстве новых бронированных коробок, а о том, что вы, собственно, собираетесь строить? Ваши броненосцы, дорогой мой, потребляют слишком много угля, а оперативно пополнять его запас в открытом море моряки, оказывается, еще не умеют. Я уж не говорю о том, какие мытарства выпали командам миноносцев и торпедных канонерок. Они совершенно измотаны постоянной болтанкой в открытом море, минимум треть кораблей нуждается в долгом ремонте. В то же время команды миноносцев условного противника прекрасно проводили время в базе и могли атаковать неприятеля, когда им вздумается. Вспомните доклады командиров кораблей блокирующего флота, они издергались, не спали ночей, ожидая во всякую минуту торпедной атаки. В итоге, уже через несколько дней команды броненосцев из-за бессонницы выглядели как натуральные живые мертвецы. А офицеры до того истрепали себе нервы, что совершали непростительные ошибки при маневрировании. Остается только удивляться, что наши большие мальчики не перетопили друг друга таранами. У королевы много, улыбнулся сэр Артур. И, повернувшись спиной к ветру, принялся раскуривать большую черную сигару. Но вы правы, кое-какие из наших скелетов повылезали из шкафов и вдоволь погремели костями. Да, наши проекты броненосцев не безупречны. Низкобортные башенные адмиралы наша надежда, как оказалось, сильно страдают от волнения. Причем боковая и килевая качка столь сильны, что эти корабли не могли эффективно использовать орудия. Признаться, я не удивлен. На башенных кораблях орудия главного калибра расположены так близко к ватерлинии, что это создает ненормальные условия у дульных срезов носовых орудий, они зарываются в пену волн, захлестывающих палубак. Так что, признаюсь честно, адмиралтейство не возлагает особых надежд на достраивающиеся Нил и Санспрейль. Вы правы, лорд Рэндальф, нам нужны корабли совсем другого типа, а это, снова деньги. Вздохнул усатый. Радует хотя бы то, что первый морской лорд осознает, сколь иллюзорна теперь наша военно-морская мощь. Я уж не говорю об корабельной артиллерии, взять хотя бы позорный эпизод в устье Конго. Артур худ поморщился. Ну, не будьте так строги, лорд Рэндальф. В конце концов, командир Камюса сделал все, что мог, русскому клиперу тоже изрядно досталось, и не вина нашего офицера, что превосходство в артиллерии было не на стороне Юниан Джека. В конце концов, два вымпела против одного, и притом наш крейсер выполнил задачу. Это явно не флот Хидива, язвительно усмехнулся лорд Рэндальф. Морской лорд укоризненно посмотрел на собеседника, но смолчал. Что ж, и на том спасибо, не хватало еще, чтобы чертовы русские захватили судно, находящееся под нашим покровительством. И это под носом крейсера Ее Величества. Достаточно и того, что несчастная яхта превращена в груду обломков. Зато груз цел, ответил Худ. Это ведь, в конце концов, главное, не так ли? Я готов даже представить командира Камюса к награде. Точно сориентироваться в непредвиденной ситуации, это, знаете ли, дорогого стоит. А что его крейсер так сильно пострадал, так и русский клипер, насколько мне известно, с трудом дополз до Канаров. Большое утешение. Раздраженно фыркнул лорд Рэндальф. Дюжина 6-дюймовок против 3, и броневая палуба. Русскому корыту полагалось лежать на дне Гвинейского залива, а не утруждать бразильских докеров. Вы забываете о канонерке, лорд Рэндальф. Это вам не колониальная скорлупка с парой картечниц. Шведы построили для русских отличный корабль, который несет броню и новейшую артиллерию, не чета старым клестирам Армстронга. Я уж не говорю о том, как метко они стреляли. Да, крупповские пушки безусловно, хороши, но, изучив рапорт командира Камюса, я заподозрил, что в Петербурге добились прорыва в технике управления огнем корабельной артиллерии. Чем еще объяснить столь высокий процент накрытий? Проклятая канонерка буквально растерзала наш крейсер, и, будь эти русские хоть немного кровожаднее, Камюс служил бы сейчас прибежищем для крабов и прочих морских гадов. Да, я читал рапорт. Рэндальф Черчилль перестал терзать трость, упер ее перед собой в тиковые доски палубного настила и стоял, навалившись на круглый набалдашник. Но я, увы, не моряк, так что, не сочтите за труд рассказать еще раз, как разворачивались события. И попроще, если можно, а то я путаюсь в морской терминологии. Да, в общем, ничего особо запутанного там не было. Русский отряд из двух кораблей, клипера и канонерской лодки, поджидал бельгийскую яхту у выхода из устья Конго. Капитан надеялся незаметно проскользнуть мимо, и был так уверен в себе, что рискнул выйти в океан среди бела дня, при ясной погоде. Вообще-то я его понимаю. Для того, чтобы надежно перекрыть подходы к устью, двух кораблей недостаточно. Бельгийцу просто не повезло, он наткнулся прямиком на русских и едва успел броситься на утек. К счастью, ветер был подходящий, на яхте поставили паруса, и она стала отрываться от канонерки. Клипер в это время находился в Маристе, примерно в 40 милях, и убей меня бог, если я понимаю, как русские узнали, что надо идти на перехват яхты. Зато я понимаю, усмехнулся лорд Рэндольф. Неужели вы не ознакомились с сообщением нашего военно-морского атташе в Дании? Несколько месяцев назад русские продемонстрировали датскому королю беспроволочный телеграф и еще массу интереснейших штучек. И происходило это на борту того самого клипера, разбойника. Так что, как ни грустно это признавать, русские обладают сейчас немыслимыми для нас возможностями. И касается это, увы, не только устройств беспроволочной телеграфной связи. Тогда вам и карты в руки, друг мой, отпарировал Худ. Вы ведь, насколько я понимаю, возглавляете соответствующую службу, так сказать, неофициально. Вы, как всегда, правы, милорд. Более того, именно благодаря расторопности моего департамента Камюс оказался на месте в нужное время, мы настояли, чтобы он преследовал русских от самого Гибралтара. Не сомневаюсь в вашей предусмотрительности. Морской лорд слегка поклонился собеседнику, не вынимая, впрочем, изо рта монументальной сигары. Так с вашего позволения продолжу. Итак, русская канонерка вцепилась в хвост удирающей Леопольдине, это название бельгийской яхты, но догнать не сумела. Ветер, как я уже упоминал, был благоприятный, а под парусами эта скорлупка даст фору даже миноносцу. Жаль только, ее обломки догнивают сейчас на берегу Гвинейского залива. Русский клипер пошел на перехват и без труда изловил бы яхту, если бы за ним не следовал, как приклеенный, наш крейсер. Увидав Камюс, яхта изменила курс, пытаясь приблизиться, даже подняла британский флаг, но клипер упорно шел на пересечку курса. Учите, на нашем крейсере не знали ни о грузе яхты, ни об ее пассажирах. Известно было только, что русские корабли направлены в конголезские воды с секретной миссией. Капитан Камюса оказался в крайне затруднительном положении. Он, в отличие от русских, не понимал, что происходит, и вынужден был полагаться на удачу и собственную интуицию. И они его не подвели, хотя, я до сих пор не понимаю, как он решился открыть огонь. Но, так или иначе, разбойник сразу получил серьезные повреждения, потерял грот-мачту и половину артиллерии. На клипере начался пожар, и он был вынужден отвернуть к югу, прочь от нашего крейсера. Яхта к тому моменту уже шла на остров, к побережью, стоило прозвучать первым выстрелом, как задор у команды Леопольдины улетучился, и они решили спасаться от русских снарядов по суху. Но пока снаряды яхте не грозили, клипер, пылая с носа до кормы, уходил, и капитан Камюса скомандовал прибавить обороты, чтобы догнать и добить подранка. Сам крейсер получил лишь легкие повреждения, пара пробоин выше ватерлинии и разбитый вельбот в счет не идут. Помнится, вы ругали нашу корабельную артиллерию, перебил собеседника сэр Рэндольф. Значит, не так уж все и скверно. Увы, именно так, вздохнул морской лорд. Разбойник, это клипер старой постройки, орудия на нем тоже устарели. И, когда в игру вступили крупповские стволы русской канонерки, она-то откуда там взялась? Вы, кажется, говорили, что яхта оторвалась от погони. Это тоже входит в число загадок, друг мой. пожал плечами Худ. И дело, поверьте, не в беспроволочном телеграфе, откуда русским было знать, куда повернет яхта. Судя по всему, к тому моменту русские должны были уже потерять свою добычу из виду.